вынул ножик из кармана, пробормотал Баклаков дурацкую поговорку и бесшумно поднялся на второй этаж. Дверь комнатки Люды Голливуд была не заперта. Он забрал ее пишущую машинку и также бесшумно вернулся в кабинет. Двумя пальцами он перестукал свою докладную, на ходу шлифуя формулировки. В коридоре уже слышались голоса, менялась вахта. Он подождал, пока разводящий прежний вахтер ушли, и уже не таясь отнес наверх машинку. Он вышел на улицу, вдохнул колючий воздух. Голова гудела от названий рек, перевалов, массивов, горных вершин. В эту ночь он обрел главное – интуицию и уверенность. Он знал, что он прав. Баклаков пошел к почте, чтобы опустить письмо Сонькам. На почтовом ящике висела надпись «Окурков не бросать». На почте было пусто. Воскресенье, рано. Лишь одна женщина спиной к нему стояла у окошка телеграфа. Баклаков знал ее. Техник-электрик с энергокомбината. Недавно от нее ушел муж. Ушел к продавщице на прииске Западном. Решил податься в миллионеры. В поселке все все про всех знали. «Извини, Тамара, но я эту глупость передавать не буду», сказал в окошко Алик в очках. Так его звали, в отличие от другого, Алика Жеребца, бывшего футболиста «Спартака». Баклаков взял чистый бланк и через плечо заглянул в текст телеграммы Тамары. «У вас светит солнце, а у нас полярная ночь. Привет с территории. Тамара». На крыльце нос в нос Баклаков столкнулся с Сергушевой. «О, куда ты пропал? Почему не заходишь?» Из-под пухового платка торчал только напудренный нос. Баклаков промолчал. «Ты какой-то синий, в общем, цветной весь. Пойдем, я тебе кофе сварю». Он покорно пошел за ней. «В отпуск хочу», — капризно сказала Сергушева. «Зима меня доконала. Я человек южный, подготовленный для итальянского климата. А тут зима, зима, и, наверное, никогда не кончится. Ходи побольше. Сейчас тихо. Можно на бухту, в сопки. Снег, что асфальт везде. Не застрянешь». «Господи, да чего же ты тошный? Физическое здоровье, работа, и на этом кончился мир. Тоскливый бред». «Я этим бредом живу», — сухо сказал Баклаков. В комнате, где он не бывал с того гнусного вечера, все было по-иному. Валялись вещи Гурина, его книги. Она покидала все это за ширму и уселась, закутав ноги одеялом Сахара. Плитка тихо пощелкивала, нагреваясь. Он сидел, не сняв полушубок, и смотрел на красную полоску спирали под чайником. Сегодня была хорошая ночь. Радость грядущего лета вдруг проснулась в нем. Он поднял голову. Сергушева смотрела на него в упор, не мигая. Лоб ее был наморщен. Он отвернулся в сторону, и кривая улыбка поползла по лицу. Он ладонью убрал улыбку. Он очень жалел Сергушеву. Он жалел, потому что знал, она никак не может найти себя, как женщина, человек, в конце концов журналист. Баклаков повернулся и подмигнул ей. «Сегодня была хорошая ночь. Если верить Капкову, я уменьшил количество зла на земле», — сказал Баклаков.